Глава 24. Чем ближе мы были к границе, тем безлюднее становились места и хуже дороги. Все чаще нас окружал лес, сгущались сумерки. С каждой минутой я чувствовала себя все неуютнее и беспокойнее. Когда тишину нарушил резкий птичий крик, я вздрогнула всем телом. «Это не гарпии», — поспешил успокоить меня Кейхар. «У гарпии крик более звериный. Но в любом случае в этих местах их не бывает». Я кивнула, немного успокаиваясь. «Скоро гарнизон?» — спросила потом. «Осталось совсем немного», — ответил он. «Четверть часа, не больше». Кейхар оказался прав. Скоро впереди, за деревьями, замелькали огни пограничного гарнизона. Еще через несколько минут лес расступился, и показались первые постройки. Мы проехали мимо ряда казарм и остановились около штаба. Там нас встречали сам начальник гарнизона и его заместитель. «Герн Варлен, к вашим услугам», — представился мне начальник. Мне он представлялся немного старше и серьезнее. На деле же это оказался довольно молодой мужчина, приятной наружности и военной выправки. С Кейхаром они поздоровались без всякого официоза. Было заметно, что их связывают хорошие приятельские отношения. «Рад видеть, что ты поправился», — услышала я, как тихо Варлен сказал Кейхару. «Я боялся, что больше тебя не увижу». Судьба решила, что мне еще надо пожить, и Кейхар скользнул по мне взглядом. «Для вас подготовили комнаты, можете сразу разместиться», — предложил начальник. «Вам подать ужин?» «Не знаю, стоит ли откладывать наше дело», — отозвался лэр Дестини, — «как обстановка на защитной линии». «Кристаллы пока работают», — ответил Герн Варлен. «Насколько могут, конечно. Защитное поле сейчас тритиллина». «Тритиллина?» Дестини смахнул со лба проступивший пот. «Это очень мало. Катастрофически мало». «Тиллины — это единицы, измеряющие силу защитного поля», — пояснил мне Кейхар. «Оптимальным для нас были бы показания в 30-50 тиллинов». «То есть сейчас они меньше в 10 раз?» – обеспокоилась я. «Это ведь много, да?» «Увы», – только и ответил Кейхар. «Надо срочно это исправлять», – сказала я. «Я готова хоть сейчас идти туда». «Распорядитесь занести наши вещи в комнаты», – попросил Дестини начальника. «А мы все же займемся кристаллами. Все остальное потом. Леоланье, артефакт при вас?» «Да, одну минуту». Я забрала свой чемоданчик у солдата, который уже подхватил его, порываясь поскорее выполнить приказ командира, и достала оттуда шкатулку. «Теперь можете идти», — добавила уже с улыбкой. «Следуйте за мной», — сказал Герн Варлен. «Обращай скорее ко мне, чем к моим спутникам, которые без того знали, куда идти». Я прижала к себе шкатулку и направилась за ним и Лэром Дестини, которые шли впереди. Кейхар же остался рядом со мной. Наш путь лежал мимо казарм и прочих построек, которым я, далекая от военного дела, не могла найти определения. Солдат было немного, только те, кто находился в этот час на посту. Они приветствовали нас по уставу, а после провожали заинтересованными взглядами. Впереди что-то замерцало голубым светом. Неужели это и есть защитные кристаллы? Вскоре стали различимы очертания пирамид, высотой человеческий рост. Именно они излучали это сияние. Пирамиды располагались на одинаковом расстоянии друг от друга и тянулись длинной вереницей вдоль всей границы, теряясь вдали. Мы подошли ближе, и сквозь пелену свечения я могла рассмотреть стену темного леса, высевшегося за кристаллами и расползающегося вверх по горному склону. Теневой лес. По коже поползли мурашки страха. Где-то там прячутся смертельно опасные гарпии. «Это почти середина защитной линии», — пояснил Варлен. «Советую начать отсюда, поскольку именно здесь самые уязвимые места. Потом можно направиться в любую сторону. Когда дойдем до конца, обратно вернемся верхом. Я попросил приготовить для нас лошадей». «Сколько всего кристаллов?» — спросила я. 500, — ответил лэр Дестини. «Протяженность границы с теневым лесом не такая уж большая, всего 12 фурлонгов», — добавил Варлен. «Между кристаллами где-то по 500 шагов». «Хорошо», — я кивнула. «Тогда начнем». Я на весу раскрыла свою шкатулку и достала нефритовое яйцо с драконьей кровью. Рядом лежало еще и яйцо со слезами. Я взяла спонтанно, решив, что, возможно, и они зачем-то пригодятся. Если мои спутники и обратили на него внимание, то не подали виду. Начальник гарнизона согласился поддержать мою шкатулку, заверив, что ее содержимое будет в полной сохранности. Что мне нужно делать? Я уже откупорила пузырек с кровью. Мы подошли к первому кристаллу. Излучаемая ими сила была похожа на легкий ветерок, обдувающий лицо и треплющий одежду. Кровь нужно капнуть сюда. Лэр Дестони показал на небольшое углубление в центре пирамиды. Я протянула туда руку и осторожно наклонила флакон. Все замерли, наблюдая, как алая капля собирается у горлышка, а после срывается и падает вниз. Стоило ей коснуться поверхности кристалла, как тот сразу впитал ее. Еще миг, и пирамида вспыхнула ярче прежнего. На лице Дестини появилось облегчение. Герн Варлен улыбнулся. В глазах Кэхара тоже промелькнуло одобрение. Мы двинулись к следующему кристаллу. «Они давно так не сияли», — тихо проговорил Дестини, когда свечение второй пирамиды тоже набрало полную силу. Капля за каплей, кристалл за кристаллом, мы шли вдоль границы, и пирамиды одна за другой напитывались новой силой, которая становилась все более осязаемой. Она уже гудела, вибрируя в воздухе, и голубой свет сгустился и казался почти осязаемый. «Через два кристалла новая слепая зона», — нахмурился вдруг начальник гарнизона Варлен. «Утром ее еще не было. Надо было поспешить туда». «Конечно, пойдемте скорее», — отозвалась я. Успех от уже проделанной работы окрылил меня и одновременно притупил бдительность, поэтому я вырвалась вперед, спеша к следующему кристаллу, чей свет почти потух, лишь слабо мерцая где-то в глубине. Я не дошла до него всего нескольких шагов. Резкий крик, похожий на вой дикого зверя, разразил ночь, заставив меня остановиться. «Гарпия!» — с ужасом поняла я и в тот же миг увидела ее, несущуюся прямо на меня. Страшный оскал, ряд острых зубов иголок, морда то ли зверя, то ли птицы. Все это промелькнуло передо мной в голубом свете кристаллов за секунду до того, как меня сбили с ног, и я оказалась лежащей на земле лицом вниз. Кэйхар, он накрыл меня своим телом, защищая от пронзительно кричащего существа. Я зажмурилась и замерла, боясь пошевелиться. Засвистели стрелы, оглушительный визжащий крик ударил по ушам, и вдруг все затихло. Только что-то с глухим стуком упало на землю. «Как вы?» — хриплый шепот коснулся моего уха. «В порядке», — отозвалась я. Кэхар приподнялся, давая мне свободу. «Как вы?» — я повернулась к нему, с волнением разглядывая ссадины на его лице. Потом увидела рассеченное до крови плечо. «Это она вас так? Своими когтями?» На меня снова накатил приступ страха. Я потянулась к нему, но он уже сам зажал ладонью рану. «Это просто царапина. Не от когтей. Задело стрелой». Кэйхар чуть поморщился от боли, затем поднялся на ноги. А Герн Варлен уже протягивал руку мне, желая помочь встать. Я приняла его помощь и тоже вскоре оказалась на ногах. «Где она?» – осторожно спросила я, подразумевая гарпию. К счастью, лучникам удалось ее прикончить. И Варлен показал на гарпию, лежащую в десятке шагах от нас. Ее пасть застыла в мертвом оскале. Над гарпией стоял, осторожно склонившись, Лэр Дестини. «Теперь вы сами видите, каково тут у нас», — произнес Варлен. «Рон, как ты? Тебя нужно показать нашему лекарю». «Да ерунда, успею», — отозвался тот. «Кровь уже остановилась». «Кровь!» — Дестини обеспокоенно глянул на меня. «Она у вас, Лиа?» «Да, все в целости», — успокоила его я и сжала в руке драгоценный пузырек. «Что будем делать?» — спросил Варлен. «Остановимся на сегодня? Лиланье, наверное, нужно прийти в себя, и Рональд ранен». «Нет, мы продолжим», — твердо сказала я. Нужно побыстрее все сделать, пока ситуация не повторилась. А Рональду, то есть Леру Кейхару, действительно лучше отправиться к лекарю. Я быстро отвела от него свой смущенный взгляд. Я сказал, что никуда не пойду, беззлобно огрызнулся Кейхар. И если Лиа Ланье решила продолжить, то так тому и быть. Только усильте охрану. Пусть нас сопровождают лучники в полной боевой готовности. Лиа Ланье, теперь вы идете только по следам солдат и после того, как они убедятся, что опасности нет. Все это заняло еще некоторое время, после чего мы снова двинулись вдоль кристаллов. Мне было страшно, очень страшно, что при каждом взгляде на теневой лес все обмирало внутри, но внешне я старалась оставаться спокойной и уверенной. Кейхар не отходил от меня ни на шаг, и это тоже придавало мне уверенности. Было уже далеко за полночь, когда мы, наконец, зарядили последний кристалл. В штаб возвращались уже верхом. Пока нам грели давно остывший ужин, Кейхара все же осмотрел лекарь и перевязал ему рану. «Я же говорил, что ничего серьезного», — сообщил он, присоединяясь к нам за столом, и мое волнение окончательно отступило. Наши с Кейхаром места оказались напротив друг друга, а мой взгляд то и дело встречался с его, пока мы ужинали. «Герн, я хотел обсудить с тобой кое-что», — сказал Кейхар, когда трапеза подходила к концу. «Что-то срочное?» — подобрался тот. «Да, я думаю, да». Варлен пригласил его в свой кабинет, а мы с Дестани разошлись по предоставленным нам комнатам. Оставшись одна, я, наконец, смогла дать волю скопившимся эмоциям. Слез не было, но я долго не могла унять дрожь во всем теле. Перед глазами все стояла разъяренная гарпия, ее пасть и безумные глаза, и мне казалось, что этой ночью я точно не смогу заснуть. Поэтому я даже не успела раздеться, когда в дверь внезапно постучали. Я поднялась с узкой кровати, где просто лежала, уставившись в одну точку, и пошла открывать. На пороге стоял Кейхар и Варлен. «Мы не разбудили вас?» — спросил Кейхар. «Как видите?» — я вздохнула. «Сон никак не хочет идти ко мне». «Вы позволите зайти? Нам надо кое-что обсудить с вами». Это сказал уже Варлен. «Конечно, проходите». Я пропустила их внутрь, и в маленькой комнате сразу стало тесно. Когда все кое-как расположились, заговорил Кейхар. «Лиа Ланье, сколько у вас осталось драконьей крови?» Я достала шкатулку со своими артефактами и открыла то яйцо, что было с кровью. «Как видите, на кристаллы ушло не так уж много». «Это радует», — кивнул Кейхар серьезно. «Помните, вы спрашивали, можно ли убить гарпий?» этой кровью. И можно ли уничтожить всех их? «У вас появилась идея?» – оживилась я. «Успех никто не может гарантировать, но попробовать стоит», – ответил Кейхар. «Мы хотим на рассвете отправить в теневой лес отряд из лучников и арбалетчиков, чтобы напасть на гнезда гарпий при свете, когда они более уязвимы», – подхватил Варлен. «Но предварительно хотим обработать наконечники всех стрел кровью дракона. Вернее, мы смешаем ее со специальным веществом, чтобы уменьшить расход. Но крови все равно понадобится много, возможно, даже половина или большее из того, что есть у вас». «Это риск», — снова заговорил Кейхар. «Если все пойдет не так, как планировали, то мы потеряем годы спокойствия, которые могла бы гарантировать нам та часть крови, которую мы используем для стрел». «А что считает Лэр Дестини?» – спросила я. Мы ему не говорили, но, зная его, он точно будет против. Кейхар откинулся на спинку стула, и тот скрипнул под его весом. Дестини не захочет рисковать. «То есть вы собираетесь это сделать за его спиной?» – уточнила я. Кейхар кивнул, внимательно глядя на меня. «Но с вашего разрешения. Только вы можете одобрить этот план или нет?» Я думала недолго, хотя решение далось мне не так уж просто. Если есть хоть какой-то шанс избавиться от этих порождений сумрака навсегда, тихо произнесла я, то я готова рискнуть.